выигранные деньги запер в ящик и обернулся к ожидавшей девице. Та светилась, не веря своему счастью. Надо же, подцепила самого Вардеса. Свое дело она знала и ощущала в глубине души радость и покой, поскольку совесть у нее была чиста. Он не прогадал, не зря денежки выложит. Правда, мать не раз ее предупреждала: «Берегись, дуреха, от богатых жди подвоха». Ничего такого Вардес, однако, с ней не сделал, и она спокойно уснула. А вот он не смог. Бессонница терзала его в Париже и в особняке Каравелла. Но сегодня он так надеялся на сон. Иногда в Монте-Карло после карточной игры, когда он меньше всего ожидал, когда готовился к бесконечным страданиям, повторял: «Я не могу заснуть, я не засну», на него вдруг нисходила благодать, и он погружался в прохладные темные волны небытия, тонул и снова выныривал к свету, несказанно удивленный, что ему все-таки удалось поспать. Вардес глубоко вздохнул и обнял подушку. Прижал ее к груди, будто лучшего друга, прижался к ней сам, словно испуганный ребенок доброй нянюшки, потерся лбом и щекой, отыскивая место, где полотно приятно холодило кожу, закрыл глаза и принялся кротко и терпеливо ждать чуда. Но чуда не было. Он повернулся на бок, нащупал ледяную бутылку газированной воды Перье, хотел пить. Ему ставили в изголовье охлажденную воду, поскольку его постоянно мучила жажда. Внутри палило огнем. Выпив воды, он сбросил подушку на пол, лег на спину, оперся головой о жесткий валик, скрестил руки на голой груди и уставился в потолок, как в раннем детстве. О детстве у него сохранились самые мрачные воспоминания. Угрюмый дом в Дюнкерке, где он родился, пронизывающий холод в спальне с высоченным потолком, по стеклам хлещет дождь, отец приказал ему спать. У его отца, бельгийца, были заводы на севере Франции. Мать, по происхождению полька, сбежала от мужа со своим соотечественником, музыкантом из провинциального оркестра, дававшего концерт в Дюнкерке. Оскорбленный супруг мстил за свою обиду, притесняя и жестоко наказывая ни в чем не повинного ребенка. Лежа на громадной кровати, скрипевшей и стонавшей при малейшем его движении, в ледяной темной спальне, мальчик смертельно боялся. И даже став взрослым, Вардес не выносил одиночества. Рядом с ним в постели непременно должно было находиться какое-нибудь живое существо, женщина или собака, хотя потом вид этого существа и его сопение вызывали в нем отвращение до тошноты, и Вардес пинками гнал его прочь. Вот и теперь он подобрал на улице девку и уложил к себе в постель. Девка спала у него под боком, тяжелая и неподвижная, будто камень. Он тоже постарался окаменеть. Сейчас он заснет, уже засыпает. Сон накатывал на него теплой ласковой волной, растекался по жилам. Внутри ослабевал тугой узел страха, напряжения и злости. Вардес блаженно улыбнулся смутным видением. Зеленое сукно игорных столов, лампы светили издалека, потом приблизились, над ним склонились неясные расплывающиеся лица. Он всматривался, никого не узнавал и радостно говорил себе: «Ну вот, я точно сплю. Раз лица незнакомые, значит, это не воспоминания, а сны». И внезапно очнулся, будто его толкнули. Встряхнулся, сел, зажег свет, поднял часы с пола, где они валялись вместе с кошельком, зажигалкой, ключами и носовым платком. Оказалось, он отключился всего на мгновение, минут на 5, максимум на 10. У него мелькнула надежда, что часы остановились, но нет. Исправно идут. Сон спугнули, его не вернешь. Некоторое время Вардес сидел неподвижно. Как сильно бьется сердце. Прислушиваясь к учащенным ударам, он думал: «Господи, Господи, проклятая бессонница, невыносимая пытка, я не выдержу, я умру». Мысль о смерти его пугала. Легче в самом деле умереть, чем раздумывать и ждать. Он резко сбросил одеяло и встал. Вошел в ванную, обтер холодной водой лицо и грудь, возвращаясь, зажег одну за другой все лампы и с тоской заглядывал в каждое зеркало. Сейчас его бы не узнал никто из знакомых. Так исказились черты от изнурительной усталости и боязни одиночества. В глазах ужас, губы дрожат, и это прославленный Вардес, красавец Вардес. А еще похвалялся исключительной выносливостью, хвастал подчиненным: «Я и забыл, что такое сон, и все равно отлично себя чувствую. Пока вы дрыхнете, я работаю». Он принял мужественное решение: «Раз нельзя уснуть, возьмемся за дела». и пошел не в спальню, а в соседнюю комнату, крошечную гостиную, собрал папки, сел за смешное дамское бюро, проглядел пару страниц, отметил кое-что на полях и в отчаянии бросил документы. Нет, работать он не мог, не мог сосредоточиться, мысли путались, разбегались, не слушались, хотя он пытался их собрать нечеловеческим усилием воли, дурацкие мысли все время одни и те же. Из-за бессонницы он приходил в невменяемое состояние. Сначала испытывал необъяснимую тревогу, потом беспросветную тоску, затем его охватывало лихорадочное возбуждение, а под конец — чувство беспомощности и дикого ужаса. Чего он боялся? Страх буквально душил его. К примеру, сейчас у него болели глаза. Ему казалось, что они сочатся кровью, что он теряет зрение, безнадежно слепнет. Он так ясно себе это представил, что огоньки лампы у него перед глазами вдруг заплясали, задрожали и померкли. Он провел рукой по векам и стал себя уговаривать. «Это неправда, такого не может быть. Что за глупые страхи? Нелепость! С таким же успехом можно вообразить, будто на меня валятся стены и потолок исчез». Вардес через силу подошел к зеркалу. Что он увидит? А вдруг чудовищная бельма, из которых будто слезы капает кровь? Глупости. С глазами все в порядке. Вон они испуганно таращатся с той стороны стекла. Просто покраснели от бессонницы и густого табачного дыма в казино. Тут ему пришло в голову, что табачный дым не только разъедает глаза, но к тому же отравляет легкие. У него развелась одышка. Ведь раньше никто не мог победить его в беге, а теперь он задохнулся, поднимаясь по лестнице. Он губит себя, прожигает жизнь, забыл о своем больном сердце. Через какие-нибудь полгода он свалится, и дальше воображение не шло. Вставал на дыбы, как перепуганная лошадь. Ничего на свете он так не боялся. Смерть — дверь, за которой непереносимый безграничный безымянный ужас. И перед ним голый дрожащий человек бессилен. И от отчаяния способен на любую бессмысленную жестокость, безумие, даже убийство, лишь бы хоть как-то защититься. Вардес бросился к окну, рывком раздернул шторы, распахнул ставни. Снаружи белый день, спасительное солнце. Прочь непроглядная тьма, тишина, ночные кошмары. При дневном свете мир полон красоты и радости. Ветер с моря навевал умиротворение. Страх рассеялся, все худшее позади, сейчас он закроет ставни, опустит шторы и спокойно уснет. Он пошел в спальню, лег. Нет, бесов ему не одолеть, они вселились в него, бессонница на их стороне, они потешались над ним, перебрасывали его друг другу, будто мячик, опять тревога, тоска, возбуждение, страх, исступленная ярость. Он отдан на волю волн, беспомощный, потерянный, одинокий.